Глава 14. Бой за Камерун. Конгресс САСШ бурлил и негодовал. Республиканцы припирались с демократами. То один их представитель, то другой вставали к трибуне и вещали оттуда пророческие слова, обвиняя своих оппонентов в некомпетентности, наивности и зашоренности. Страсти накалились до предела. И несмотря на то, что никто не кричал и не грозил с трибуны кулаком своим оппонентам, градус напряженности был виден невооруженным взглядом и никак не снижался. Все было в рамках видимого приличия и в то же время крайне неприлично. Президент САСШ Теодор Рузвельт терпеливо ждал на своем месте, когда улягутся страсти и конгрессмены смогут усесться на свои места и перестанут выкрикивать оттуда дифирамбы или проклятия очередному оратору. Тема такого горячего обсуждения была несколько необычна для Америки. Речь шла о том, отправлять в Африку 50-тысячный экспедиционный корпус или нет. Республиканцы, к которым принадлежал и сам президент, активно продвигали идею о защите интересов Америки в Африке, клеймя позором своих конкурентов, демократов. На республиканцев оказывали активное давление финансовые круги во главе с Морганом и Рокфеллером, а также поддерживающие их промышленники и банкиры. Да и сами они в большинстве своем были настроены на радикальные меры. Финансисты требовали покончить с повстанцами, чтобы вернуть свои и захватить бесхозные территории. Особенно им импонировали территории Нигерии и Золотого берега, да и Габон нужно было защищать. Демократы во главе с Уильямом Брайаном настаивали на отправке всего лишь 20-тысячного корпуса, и то только для того, чтобы сохранить и удержать территорию Габона, а затем обратиться за военной помощью к Иоанну Темному, предложив ему промышленное развитие его некоторых территорий, список помощи которым прилагался отдельным документом. С этим категорически были не согласны республиканцы, и теперь слово осталось за президентом и открытым голосованием. «Битвой гигантов» назвали впоследствии это заседание газетчики. Градус прений все повышался и повышался, пока, наконец, не вмешался Рузвельт. Встав и призвав всех к молчанию, он зашел на ораторскую кафедру, приготовившись говорить. Откашлявшись и медленно расправив пышные усы, он снял пенсне и начал речь. «Господа, процесс обсуждения столь малозначащего вопроса занял слишком много времени. И это тем более удивительно, что речь идет о наведении порядка на территории наших заокеанских владений. Каждая уважающая себя страна обязана защищать свои интересы. Каждый гражданин САСШ, имеющий свои интересы и имущество в любой точке мира, должен знать, что он всегда получит поддержку от своего государства. Это непреложная истина. И не мне ее вам говорить. Я предлагаю пригласить на эту трибуну военного министра, мистера Люка Райта. Пусть он нам всем объяснит, в чем разница между 20 и 50 тысячами солдат и почему нам так необходимо это сделать. Прошу вас, мистер Райт». И он приглашающим жестом указал на военного министра. Седовласый сухощавый мужчина, одетый в элегантный и отлично сидящий на нем костюм, встал со своего места и вышел к трибуне, сменив там президента. Его строгое лицо со светлыми усами было напряжено, но тем не менее спокойно. Вместо новомодного пинсне он носил очки в серебряной оправе. «Господа», — обратился он к присутствующим, как и до этого президент, «я рад, что удостоился чести выступать здесь перед вами в американском конгрессе. Каждый из нас несет ответственность перед нашими избирателями, И мы должны в полной мере осознавать, что защищаем целиком и полностью их интересы. Я, как военный министр, уполномочен заявить, что 20 тысяч солдат – это катастрофически мало для обороны Габона. Повстанцы отлично вооружены и снабжены французами всем необходимым. Их цель – оккупация чужих колоний и подчинение их впоследствии французскому правительству. Это очевидно, и мы не можем с этим не считаться. Господа сенаторы, это закрытая информация, и прошу вас не разглашать ее в частных разговорах. На сегодняшний день Саид Паша, являющийся лидером повстанцев, имеет в своих рядах около 70 тысяч бойцов. Вооружение его повстанческой армии составляют и пулеметы, и даже орудия. Это практически разрушает наше преимущество. Мы не можем противопоставить ему более совершенное оружие, ведь и его солдаты обладают им в равновеликой мере. И только качеством наших солдат и их готовностью пожертвовать за наши интересы и интересы нашего государства мы сможем переломить эту ситуацию. «Но повстанцам будут противостоять не только наши силы, но и германские!» — выкрикнул с места сенатор-демократ Джозеф Кеннеди. «Да, это действительно так. Но посмотрите, кого они набрали в свои ряды. Это вчерашние дикари, плохо умеющие воевать огнестрельным оружием. И только буквально вчера ставшие под ружье». «Ну и у Саида такие же дикари!» — не успокаивался Кеннеди. «Почти такие же», — подчеркнул Райт, подняв вверх указательный палец. «Почти такие же», — снова повторил он, — «но не такие. Его люди прошли уже несколько битв, сплотились, их разбили на отряды, они прекрасно вооружены и не менее хорошо мотивированы. Они получают все свои дикарские удовольствия, грабеж, насилие женщин, деньги для своих семей и ни с чем не сравнимое упоение своей силой и моральным удовлетворением от своих побед. Это их окрыляет. В то же время немецкие аскеры забиты и плохо обучены. Они не смогут победить, несмотря на то, что в бой их погонят немецкие офицеры. На основании всего вышеизложенного считаю, что мы должны отправить в Африку усиленный контингент. Кроме того, мною на решение президента вынесено предложение 20 тысяч солдат оставить непосредственно в самом Габоне, а остальных отправить на помощь в Камерун. Итого там будет находиться до 40 тысяч наших солдат. И в случае победы или поражения мы все равно сможем реализовать защиту наших интересов. Победа даст нам шанс освободить всю территорию нового султаната и присоединить ее к своим колониям, опираясь на резерв в Габоне. А поражение даст возможность отвести свои силы в Габон, перегруппировать их там, усилить оружием и снова бросить бой на противника, ослабленного потерями и грабежом. С большой степенью вероятности я могу утверждать, что повстанцы будут к этому не готовы. По нашим расчетам, в случае победы они все равно потеряют до половины своих самых боеспособных бойцов. Это практика войны, господа. Погибают всегда самые лучшие, поэтому я настаиваю на отправке не меньше, как я уже и сказал, 50 тысяч солдат. А это будут белые или черные американцы? — спросил Кеннеди. Это будут полностью белые солдаты. Чернокожие показали свою полную несостоятельность. И мы на них не рассчитываем. Военный министр замолчал, ожидая еще вопросов от собравшихся, но их не последовало. Представители обеих партий перешептывались между собой, тихо переговаривались и даже спорили, но никто больше не задавал никаких вопросов. Даже Джозеф Кеннеди молчал. «У кого-нибудь будут еще вопросы к господину военному министру?» — спросил Теодор Рузвельт. «Нет? Тогда ставлю этот вопрос на голосование. Итак, кто за?» Начался подсчет голосов, по итогам которого оказалось, что проголосовало за отправку 50 тысяч солдат практически большинство конгрессменов, в том числе многие демократы. «Ваше предложение утверждено, мистер Райт, вы можете быть свободны. Готовьте экспедиционный корпус и согласовывайте сроки его переброски в Африку». Люк Райт тут же склонил голову в согласии, внимательно глядя при этом на президента, после чего, спустившись с трибуны, отправился сразу на выход. Командир американского экспедиционного корпуса Рой О'Нил стоял перед входом в здание администрации Камеруна в окружении своих офицеров. Его 30-тысячный корпус высаживался в порту Дуалы, собираясь присоединиться к тем 10 тысячам афроамериканских солдат, которые здесь уже находились. Две его полноценные дивизии высаживались в это время в Либревилле, готовясь его оборонять, или наоборот, прийти на помощь основным силам в Камеруне. Войдя в здание администрации, он прошел в кабинет губернатора, оставив в холле своих сопровождающих. Его уже ждали. «Генерал-губернатор Камеруна Еска фон Путкамер», — представился через переводчика губернатор. «Генерал-майор Рой О'Нил, командир американского специального экспедиционного корпуса. Прошу вас, проходите, присаживайтесь», — провел вошедшего широким жестом губернатор. «Какие у вас полномочия, генерал? Вы переходите в мое подчинение или нет?» «Конгресс США и лично президент не ставил мне такой задачи перед отъездом сюда. Я уполномочен воевать с повстанцами в составе своего корпуса, но в союзе с вами. То есть из этого следует, что мы будем двигаться к месту битвы параллельными колоннами и постоянно согласовывать между собой все действия, в том числе и во время предстоящего сражения?» «Точно так. Я думаю, это не помешает нам разгромить этих дикарей». «Значит, Конгресс не доверяет Германии, и мы будем воевать каждый сам за себя». «Но вместе, прошу заметить», — подчеркнула Нил. «Эта раздвоенность обязательно скажется на общей координации всей операции, что может привести к катастрофическим последствиям». «Я так не думаю. Общими усилиями мы должны сломить сопротивление дикарей. Но в знак нашего доверия в предстоящей битве я передаю афроамериканскую дивизию в ваше подчинение, господин губернатор. Им у вас будет лучше. Сам же я поведу в бой свой 30-тысячный корпус. Надежность моих солдат будет той опорой, на которой будет стоять вся оборона. И в конечном итоге мы победим. Вы же не будете отрицать, что ваши аскеры набраны в попыхах и слабо обучены. Они не сравнятся с профессиональной армией. Мы будем тем резервом, о который разобьются силы повстанцев. То есть вы предлагаете моим силам первыми вступить в сражение, а потом в зависимости от ситуации в него вступите и вы?» «Я так не говорил», — отмел все подозрения О'Нил. «Мы одновременно вступим в сражение, а там будет уже все ясно. Если вы думаете, что мы бросим вас или ударим в спину, то вы крупно ошибаетесь. Поражение ваших сил невыгодно нам. Нам выгодно победить повстанцев и вернуть наши территории». «Хорошо. Тогда до встречи. Время покажет, как мы будем совместно воевать». «Я тоже так думаю. Где я могу разместить свой корпус?» «В 50 километрах к востоку от города есть поселок Изимба. Возле него и подготовлена площадка под ваш лагерь. Мы выступаем через неделю. Сражение будет удобно провести километров в 200 отсюда. Там есть небольшая речка, которая удачно разделяет саванну и даст нам некоторые преимущества, которого мы лишены здесь. Кроме того, я бы не хотел подвергать риску жизни немецких поселенцев в городе и разрушению административных зданий в ходе обстрелов. Мы все же надеемся сюда вернуться, даже в случае поражения». «Я все понял. Мы немедленно убудем туда. До встречи на поле боя, господин генерал-губернатор. До встречи. Тяжело вздохнул Путкамер и после того, как американец вышел, приступил к разбору накопившихся бумаг, пытаясь понять для себя, он сейчас увидел надежду Камеруна или ее приговор. Две армии заняли места друг перед другом, оказавшись разделенными узкой африканской речушкой с трудновыговариваемым названием. К моменту встречи они имели практически равное количество войск как с одной, так и с другой стороны. Обе армии, состоящие из повстанцев и объединенная американско-германская, стали оборудовать открытые артиллерийские позиции. Гаубиц на этот раз не оказалось ни у одной стороны. Тащить их за собой было тяжело, а гужевого транспорта не хватало даже для перемещения обыкновенных батарей, полевых и горных пушек. Железных дорог пока не проложили ни в Камеруне, ни в Нигерии. Отсюда и такое положение дел. В общем и целом, армии были готовы схватиться с противником насмерть. Командиром отдельного 5000-ного отряда, пришедшего от Мамбы, был назначен майор Фриц Штойбер. В последних рядах его отряда стоял небольшого роста негр, коренастый и крепкий, с почти европейскими чертами лица и намного более светлой кожей, чем у всех остальных. Звали его Пафнутий, или просто Паф, как называла его мать из народности Банда. Его отцом был безвестный казак, еще из первой экспедиции, начальником которой был Аршинов. Его отец согрешил с негритянкой, не в силах держать в себе то, что било ему в голову, особенно при взгляде на голых негритянок, трясущих черными прелестями. В общем, Пав был мулатом. И в этом 5000-ном отряде Пафнутий был главным. Не немецкий майор, а именно он. Люди палача давно заприметили его и многому обучили, и все остальные подчинялись ему как своему командиру, несмотря на то, что он был младше многих. Но немцы об этом даже не догадывались. Да и ни к чему это им. Меньше знаешь, быстро проиграешь. Сейчас Паф находился в середине построившихся штурмовых колонн и смотрел, как впереди разворачивается в боевые порядки армия повстанцев. Грохнули первые выстрелы с их стороны. Дикий вой первых снарядов пронесся над ними, и вдалеке вспухли земляные столбы. С обратной стороны послышался аналогичный вой, и над их головами уже на излете пронеслись чужие снаряды. Разорвавшись пока в стороне, они спровоцировали новые залпы. Но наблюдать за этим полетом снарядов дальше Паф не стал, а спрятался в мелкий окопчик, самолично вырытый им в сухой земле саванны. Соседство ему составили несколько жуков, толстохвостый геккон и множество разных насекомых, которых он не звал с собой. Рядом было вырыто еще несколько окопчиков, в которых засели те из его товарищей, кто был опытнее или умел думать головой. Остальные разлеглись на сухой земле, расставив ноги и направив стволы винтовок вперед. Артиллерийская дуэль ожесточилась. Снаряды летали над полем боя, как разозленные чем-то шершни, а то и чего похуже. Ничего хуже шершней Паф не знал, а потому и сравнивать ему было не с чем. Но такое противостояние не могло продлиться долго. И в конце концов артиллерийские батареи стали перемалывать войска вместе с сухой травой и землей. Кто это делал удачливее, было непонятно, а Пафа не интересовало вообще. У него был приказ, который он должен был исполнить в точности и не погибнуть при этом. В случае его гибели для выполнения задания были две замены, но они были намного хуже подготовлены, чем он. Оттого его жизнь и была очень ценна. Вопрос для кого? Однозначно не для немецкого майора, не для американцев, да и даже не для повстанцев. Но все это было не важно. Важно было, кто пойдет в атаку первым и когда. Он слышал, что силы были равны, Но это еще ни о чем не говорило. Ни американцы, ни немцы не собирались атаковать и лезть на рожон. Это право они предоставили Саиду Паше. А пока воины продолжали умирать под артиллерийским огнем. Точно так же обстояло дело и с противоположной стороны. Снаряды продолжали надрываться над головами надсадным воем и беспощадно утюжили землю, попутно уничтожая все живое с обеих сторон. Наконец Саид Паша не выдержал и двинул в атаку свои дикарские полки. Дико завывая и толкая перед собой пулеметы, эта толпа, разбитая на отдельные отряды, ринулась вперед, стремясь по-быстрому преодолеть неглубокую речку. В ответ по ним заполоскали станковые американские и немецкие пулеметы. Загремели выстрелами полевые пушки, и большая часть атакующих до речки так и не добежала, оставшись лежать на земле, либо повернув обратно. Добежавшие бросились в воду, стреляя на ходу, но все там и остались, перегородив русло небольшой речки и окрасив ее воды в бурый цвет. Снова заговорила артиллерия повстанцев, уже более целенаправленно обстреливая позиции противника. В ответ заговорили батареи немцев и американцев. Эта перестрелка без особого успеха продолжалась до полудня, когда уже и число орудий с обеих сторон, и количество снарядов сильно уменьшилось. У повстанцев было почти 5000 носильщиков, которые несли боеприпасы и вещи. А много руками не унесешь. У немцев были ослы и мулы, которых, впрочем, было очень мало. Повстанцы предприняли еще один штурм. На этот раз в атаку пошло не меньше половины армии Саида Паши, наметив основной удар на правый фланг, где находились немецкие аскеры. Левый же вяло обстреливался из пулеметов и орудий, но там и не торопились приходить на помощь несчастным неграм. Здесь руководивший боем Саид Паша рассчитал все правильно. ПАФ и другие сначала отстреливались из всех видов оружия, потом артиллерийский огонь стал редеть. Снарядов оставалось уже совсем мало, а густые цепи повстанцев продолжали наступать, теряя людей, но уже не в большом количестве, пока не дошли до речки и бросились через нее в атаку. Этим решили воспользоваться немцы во главе с генералом Путкамером. «Вперед! В атаку!» – отдал он приказ, и войска бросились вперед. Побежал в атаку и ПАФ, пряча за широкий пояс небольшой револьвер. Две волны на ходу, стреляя друг в друга, схватились в рукопашную, полосуя штыками и ножами, рубя и коля. Накал битвы все возрастал, но силы были пока равными. Это понял Саид Паша и кинул в бой все свои резервы, состоящие из берберов и магрибов. Американцы создавали фланговый огонь, но вся оставшаяся артиллерия повстанцев сосредоточила свои удары только на них, не давая безнаказанно обстреливать повстанцев, штурмующих аскеров. Все смешалось на правом фланге. В рукопашной схватке увязло огромное количество людей, а повстанцы все прибывали и прибывали. Позиция американцев сыграла плохую шутку. Положение дел стремительно ухудшалось. Фон Путкамер посылал гонца за гонцом, убеждая, требуя, приказывая немедленно атаковать общего противника. Но О'Нил выжидал, надеясь, что обе силы скоро перемелют друг друга, и тогда победа упадет ему прямо в руки, трепеща от наслаждения и осознания своей важности для него. И наступил тот момент, когда весы победы резко качнулись в сторону повстанцев, но он этого не заметил. Путкамер кинул в бой последние резервы, в том числе и афроамериканцев, которые, впрочем, тут же завязли в рукопашной. Преодолев речку по трупам своих товарищей, солдаты Саида Паши все больше и больше теснили аскеров, которые держались уже с трудом. Сейчас любая ошибка могла резко переломить исход затянувшегося сражения. «Пора», — подумал ПАФ, и, поймав на штык какого-то зуава, тут же проломив голову прикладом другому, обернулся и крикнул своим товарищам: «Отступаем!» В мгновение ока все, кто его услышал, передали эти слова остальным товарищам, и, бросая оружие, все кинулись бежать, ударившись в панику. Майор Фриц Штойберг, увидев бегущих подчиненных, пытался призвать их к мужеству. Когда этого не получилось, он вытащил револьвер и застрелил из него первого попавшегося аскера. Второго не успел. Вторым был Паф. Выстрел из его револьвера пронзил грудь Штойберга, а еще две пули не дали ему никакого шанса выжить. Оглянувшись и махнув рукой, чтобы все отступали, Паф бросился дальше, возглавив бегство, на ходу подобрав чью-то винтовку. Паника охватила весь остаток немецкого туземного войска, и оно побежало, преследуемое повстанцами. Генерал О'Нил, наконец, решил, что пришел его звездный час, и скомандовал сигнал к атаке, но силы уже были неравны. Немецкие аскеры превратились в безвольное стадо, а повстанцы, несмотря на потери, имели перед ним двукратное превосходство. К тому же, отборные части Саида Паши только вступили в сражение. Снова схлестнулись две волны. Повстанцы были отброшены, но они атаковали снова и снова. Бросив преследовать аскеров, люди Саида Паши стали постепенно окружать американцев, не сразу понявших, в какую ловушку они угодили. Последним ударом для О'Нила оказалась атака с тыла 2000 спагов, с большим трудом протащивших своих лошадей через джунгли и саванну. Многие лошади уже болели, но для этой атаки еще годились. Внезапный удар кавалерии посеял панику в рядах американцев, неожиданно для себя осознавших, что они попали в окружение. Поневоле О'Нил дал возможность отступить разгромленному войску Путкамера, который бросил американцев, и поспешно покидал позиции с остатками выживших аскеров, оказавшихся самой дисциплинированной частью войска. У американцев не было такой возможности, и они погибали под ударами штыков и сабель, а потом и расстреливаемые в упор из пулеметов, подтянутых к их боевым порядкам. Конечно, они отбивались как могли и даже нанесли тяжелые потери повстанцам, в отместку за которые те не брали пленных. Лишь сам генерал О'Нил да 200 его подчиненных выжили в этой мясорубке и были отданы французам, а те, в свою очередь, с большим позором передали их представителям САШ. Паф, остановившись, стал разыскивать своих людей, разбежавшихся по саванне на пару километров. Перекрикиваясь, они начали собираться в отряд, чтобы отправиться в Банги. Все были вооружены, и лишь пара особо несообразительных воинов, потеряв свои винтовки, имели только нож или штык. Пафу пришлось побеспокоиться и о таких. Он даже смог вместе со своими подручными вынести из боя станковый пулемет с патронными лентами, которые теперь тащили два дюжих негра. Их крики привлекли к себе внимание одной из сотен спагов, что рыскали по округе, вылавливая и убивая немецких и американских солдат. Заметив беглецов, они стали настегивать коней и, держа в руках карабины, поскакали в их сторону. Паф залег за пулемет, а его подчиненный стал торопливо заряжать его лентой. Остальные залегли в траве, выставив винтовки и открыв из них под бербером прицельный огонь. Спаги, ожидая легкую добычу и дико улюлюкая, появились впереди. Деловито заработал пулемет, забрасывая их пулями и кося длинными очередями. Всадники слетали на ходу и, кувыркаясь через голову вместе с убитыми или ранеными лошадями, валились на землю. Они не ожидали такого организованного отпора и решили повернуть обратно, но пулеметчик не собирался давать им такого шанса, расстреливая в спины. Никто из сотни сбежать не успел. Наскоро обыскав трупы и бросив тяжелый пулемет в саванне, Паф, на ходу собирая отставших, уводил свой 3000-й отряд в Банги. Еска фон Путкамер с остатками своей армии занял оборону вокруг Дуалы, но у него оставалось всего 7000 аскеров. Остальные либо разбежались, либо погибли. С такими силами Он не в состоянии был обороняться против повстанцев, которые неумолимо приближались к ним 50-тысячным отрядом. И бросив на волю судьбы чернокожих аскеров, он эвакуировался вместе со всем белым населением. Крейсера еще успешно обстреливали повстанцев, которые подходили к городу, пока эвакуировалась администрация и немецкие поселенцы, но участь порта и города была уже решена. Со слезами на глазах покидал генерал-губернатор свой кабинет и эту колонию, которой он посвятил огромную часть своей жизни. Но он был бессилен перед сложившимися обстоятельствами. Печально гудели транспортные пароходы, грустно свисали блоки портовых кранов, и слышался дикий плач негритянок, с ужасом ожидающих своей участи. Захватив весь Камерун и не трогая пока Дуалу, которая полностью опустела, повстанцы, пополнив свои ряды местными пленными аскерами и их арсеналом, направились на штурм Габона. Остаток американской армии, наученный горьким опытом, отчаянно оборонялся, сражаясь с превосходящими их силами противника, и даже нанес им одно небольшое поражение. Но общей картины это не изменило. Экспедиционный корпус таял, многие были ранены, часть заболели. В конце концов, бросив все, его эвакуировали в Америку. Из 50 тысяч солдат на родину вернулось всего лишь 5, да еще 3 тысячи были тяжело ранены. Это поражение оказалось сильным ударом для республиканской партии. Военный министр ушел в отставку, а республиканцы проиграли выборы. В марте 1909 года выборы выиграл демократ Уильям Дженнингс Брайан и стал 27-м президентом США, немало обрадовав этим обстоятельствам Иоанна Темного. Положение дел черных на шахматной доске изменилось в лучшую сторону. Не все было однозначно, но шахматы тем и интересны, что итог партии предсказать заранее было невозможно. Не фигуры делают партию, а люди, двигающие эти фигуры и принимающие то или иное судьбоносное решение. Одно из них воплотилось. Очередь теперь за остальными. Но это уже будет следующий ход.